Позорное невежество теперешних светил даже не смешит меня. Я давно уже стою выше того мелочного удовлетворения, которое это сознание могло бы доставить самолюбию какого-нибудь мещанина. Исполняя обязанности лектора Лионского лицея, я познакомился с Берлю и с глубоким волнением следил за успехами его работ по истории Центральной Африки. В это время у меня впервые зародилась мысль избрать темой для докторской диссертации параллель между берберской героиней VII столетия, боровшейся против арабских завоевателей, и героиней французской, боровшейся против завоевателей англичан. Параллель между Кенной и Жанной д'Арк. На докторантском экзамене я предложил филологическому факультету Парижского университета диссертацию, озаглавленную «Жанна д'Арк и туареги». Это название подняло целую бурю в научных кругах. Друзья предупредили меня, что меня, безусловно, ожидает провал. Я отказывался им верить. Тем не менее, мне пришлось поверить им. Тогда, в один прекрасный день, меня вызвал к себе ректор лицея и, осведомившись о моем здоровье, с таким участливым интересом, который резко отличался от обычной его холодности, в конце концов задал вопрос, буду ли я рад, если он предложит мне двухгодичный отпуск с сохранением половины содержания. Я с негодованием отказался. Ректор не настаивал, но через 15 дней министерский приказ, свалившийся как гром среди ясного неба, назначил меня преподавателем одного из самых захудалых, самых отдаленных французских лицеев в Мон-де-Марсане. Вы сами должны понять, как глубоко я был возмущен этим, и вы извините способы, которыми я выразил свое возмущение против этого безобразного поступка. Что оставалось делать? Я подчинился. В Ландах люди заняты преимущественно едой, питьем и сном. В первое время я не составлял исключения из общего правила. Все мое жалование уходило на паштеты, бекасы и вино. Результат не замедлил сказаться. Мои суставы стали хрустеть, как слишком сильно промасленные передачи велосипеда, совершившего длинный пробег по пыльной дороге. Приступ подагры надолго приковал меня к постели. К счастью, в этой благословенной стране противоядие находится рядом с ядом. Поэтому, воспользовавшись первыми же каникулами, я помчался в ДАКС, чтобы минеральными водами растворить избыточное отложение солей, обусловливающее подагру. Я снял комнату на берегу Адура, окнами выходившую на проспект купальщиков. Одна пожилая женщина взялась заведовать моим хозяйством, продолжая в то же время услуживать одному старому господину, отставному судебному следователю, являвшемуся одновременно председателем общества Роже-Дюко, каковое общество, объединяя местных доморощенных ученых, интересовалось всеми без исключения отраслями науки, проявляя во всех одинаково глубокое невежество». Однажды после полудня я остался дома из-за проливного дождя. Моя экономка занялась чисткой медных дверных ручек, пользуясь для этой цели особым порошком, продающимся в москательных лавках под названием «Триполи». Она насыпала горсточку порошка на лист бумаги и со стервенением натирала ручку суконкой. Необычный вид бумаги, на которую она высыпала порошок, заинтересовал меня. Я подошел и посмотрел на нее. «Великий Боже!» — воскликнул я. «Где вы нашли эту бумагу?» — она смутилась. «У моего хозяина целая груда такой бумаги». Я вырвала этот лист из одной тетради. «Вот вам 10 франков, бегите скорей и принесите мне эту бумагу».